Глава 21. Грант. Боковым зрением следил за каждым движением Лив. Она просто сидела, не двигаясь, и смотрела в окно. Надо будет найти обратно самый долгий путь, чтобы у нее не было сил встретиться с этим уродом, принял я про себя решение. Сойти с ума до поросячьего визга внутри. Вот точное определение нашего общения. Мне даже кажется, что она сама борется с собой. Почему? Не доверяет? Или считает, что я наркоман? Воспоминания вернулись в голову, и я увидел испуганное побледневшее лицо Лив, которая пыталась защитить меня. Меня никто не защищал. Именно меня. А я даже после этого остался козлом, похотливым кабаном. Но она же хочет меня. Она же чувствует тот же сумасшедший огонь внутри. Так почему отказалась? Я, блядь, пригласил на свидание ее. Грёбаное свидание. Какой из меня хреновый романтик. Я вновь бросил взгляд на Лив и задержал его на оголенной гладкой коже ног. Срочно нужен магазин. Мы въехали в городок Олни. Наш путь лежал через него. Я точно знал, что хотела Лив. И за то время, которое позволило мне быть розовым фламинго, пока обнимал девушку, как желал, а она даже не противилась, чуть было не превратился в зубную фею с волшебной палочкой. Я должен провалиться сквозь землю за свои первоначальные мысли, за свое соглашение спорить, даже не пытаясь понять ее. А сейчас никогда не отпускать бы Ливи. Стоять так и продолжать ощущать в груди это тепло. Припарковался я у одного из маленьких магазинчиков и выключил мотор. «Сиди тут, куплю», — сообщил я ей. «Ты не знаешь моего размера», — отозвалась она, все еще смотря в окно. «Блядь, Лив, тогда сама иди, раз такая умная». Меня уже бесило ее поведение. «Да легко». Усмехнулась она и отстегнулась. «С ума сошла!» Возмутившись, схватил ее за руку. Она устало повернулась ко мне и закатила глаза. «С тобой не только с ума сойдешь!» Пробубнила девушка и, распахнув машину, подхватила сумку и выпрыгнула. Я сидел с открытым ртом. «Так спокойно выйти на улицу с голой жопой!» Все прохожие оборачивались ей вслед. «Еще бы! Тихий, традиционно английский городок, и тут безумно сексуальная девица в белой футболке, демонстрирующая свою упругую задницу, да еще и на высокой шпильке. Стриптизерша на бирже труда! Твою мать!» Стукнул по рулю и вылетел из машины. «Что там? Ревность, да? Ну, здравствуй! Добро пожаловать! Сожги меня нахрен!» Лив стояла и держала в руках две пары джинсов. А рядом три парня, консультанта магазина, что-то пытающиеся ей сказать. Она не видит, что голая? Что когда она поднимает руки, то можно лицезреть белые трусы? Я, сжав кулаки, подошел к ней и обнял за талию, показывая всем свои владения. «Грант, какие?» — улыбнулась она, даже не удивившись такому внедрению. «Малышка, любые, только быстрее». Я подтолкнул ее к примерочной. «Но я хочу красивые!» Она надула губы и посмотрела на меня, как кот из Шрека. «Мисс, может, вам принести все модели?» Заикаясь, произнес рыжеватый парень. «Лив, быстро в примерочную!» — рявкнул я. Она закатила глаза и скрылась в нужном направлении. «Что вылупились?» — зло посмотрел на парней. «Ничего. Я пошел». Промямлили они и разошлись по залу. Но встали все в том месте, чтобы обзор кабинки, где была Лив, им виднелся. Я подошел к примерочной и, открыв шторку, зашел туда. «Грант, свали отсюда!» — возмутилась она. «Еще раз так сделаешь, я тебя прибью, поняла?» — процедил в лицо полное усмешки. «Это свободная страна. Как хочу, так и хожу». Передернула она плечами и, обернувшись к зеркалу, застегнула молнии. «Ну как?» Она начала крутиться, поднимая мою футболку, демонстрируя плоский живот. «Нормально, пошли!» — бросил я. «Ну, Грант!» — протянула она. «Блядь, что Грант?» — зло спросил я, встретившись с ее глазами в зеркале. «Ты тролль!» — выдала она и хихикнула. «Достала! Как ты меня достала!» — простонал я, понимая, что ее улыбка — это мое слабое место. Не дав ей больше сказать ни слова, поднял на руки и перекинул через плечо, подхватывая босоножки и сумку. Две девушки, выбирающие себе пару джинс, в полном шоке посмотрели на меня. Алив спокойно лежала, продолжая хихикать. «Хотите, познакомлю? Ух, какой самец!» — предложила она им. «Заткнись!» — шлепнул ее по заднице. Подойдя к кассе и смотря в полные ужаса глаза женщины, спросил. «Сколько?» «25 фунтов», — сглотнув, произнесла она. «Грант, мне неудобно», — подала голос Лив. «Заткнись», — сказал. Снова ударил ее по филейной части. «Больно, придурок!» Я получил ответный шлепок по спине. Положил вещи Лив на кассу и, продолжая держать ее на плече, достал кошелек, а оттуда 100 фунтов. Бросив деньги, собрал все причиндалы моей ноши и пошел к выходу. «Пока, парни!» — крикнул Лив, за что получил еще один шлепок. Я быстро дошел до машины и запихал ее вместе с вещами. Тут посидеть можно с легкостью, с такой девицей под боком. Быстро сев на место и заведя мотор, я нажал на газ, чтобы Лив ничего не успела выкинуть. Но злость во мне до сих пор горела, и мне надо было выплеснуть ее. «Кто ты, женщина?» — повысил я голос. «Опа, какие мы злые!» — рассмеялась она. «Блядь, ты совсем с головы поссорилась? Или пропила последние мозги?» — продолжал я. «Какой ты милый, плюшевый мишка!» — ржала она. Я резко затормозил, так что Лив чуть не вписалась в стекло, потому что не пристегнулась, идиотка. «Еще одно слово! Еще одна выходка! И серьезно, пеняй на себя!» Никогда не слышал свой голос таким. Больная истеричка. «Ты едва не убил меня, урод!» — закричала она и стукнула меня в плечо. «В следующий раз прибью!» — бросил я и опять начал движение. «Пристегнись!» «Да пошел ты!» — фыркнула она и надела босоножки. Весь салон машины накалился от ее злости и моей ревности. «Может быть, когда я трахну ее, все пройдет?» Мы подъехали к нужному объекту, нас пропустила охрана, а мы двигались к особняку. «Вау!» — выдохнула Лив, крутя головой. Улыбнулся. «Я был прав. Ей это понравится. И похрен, что аренда всего этого выльется в 500 000 фунтов. Радость на лице Лив и достойная свадьба моей матери этого стоили». «Где мы?» — спросила возбужденная девушка. «Дирингем Холл», — ответил я, довольный собой. «Грант, это... нет слов», — прошептала она, оглядывая сады и озера, которые мы проезжали. «Заслужил я поцелуй», — самодовольно растянул губы в улыбке. «По яйцам ты заслужил», — усмехнулась она. «Ядовитая стерва», — фыркнул. «Ведь пытался быть милым. Я приложил усилия, а она... вечно недовольная». Припарковал машину у главного входа, и Лив выскочила первой. Я только вздохнул и последовал за ней. «Мистер Кин», — улыбнулся нам пожилой человек, смотритель особняка. «Верно», — кивнул я. «Как я понял, вы хотите провести в этом месте свадьбу с арендой на 3 дня», — уточнил он, и я снова кивнул. «Хорошо, пройдемте, я вам все покажу», — предложил он, явно довольны такими клиентами. Неожиданно рука Лив легла в мою, и я удивленно посмотрел на нее. Глаза девушки были полны радости, и это заставило меня улыбнуться. Захотелось поднести ее руку к губам и поцеловать. «Опять пошлятина, Грант!» — простонал я внутри. «Пошли?» — спросила она. Я сжал ее руку, и мы начали осмотр. Лив оглядывалась, что-то спрашивала, а я наблюдал за ней. Сейчас мне казалось, вот она настоящая, искренняя и такая милая, что невольно ходил, как дятел, и улыбался. «Грант, смотри, вот тут можно поставить арку и стулья. Если будет дождь, то натянуть тент», — воскликнула она, когда мы остановились около озера с зелеными ограждениями. «А само торжество провести в главном зале. Там уберут всю мебель и расставят столы. И тут есть дом для гостей. Правда, это замечательно? Это то, что мы искали». Ну что я мог ответить, что все это ерунда? И сейчас стою тут и слушаю довольные визги, потому что ощущаю себя волшебником? Нет, конечно. Правда, малышка. Господи, откуда этот баритон? Она захлопала в ладоши и запрыгала на месте. Было смешно на это смотреть. Опять в голову вошел образ, как я подхватываю ее на руки, а она улыбается мне. «Жених доволен?» — спросил мистер Гледрис. «Еще как!» — выдохнул я. Лиф удивленно посмотрела на меня и расхохоталась. «К черту все!» Я быстро сократил между нами расстояние и притянул за талию к себе девушку, которая на миг замерла. «Теперь ты прекратишь меня изводить?» Я погладил ее по волосам и положил ладонь на затылок. «Нет». И новая улыбка была предназначена только для меня, наполняя тело радостью. «Хорошо. Тогда я тоже от тебя не отстану». Попытался быть серьезным, но у меня вряд ли это получилось. «Зачем тебе это, Кин?» Лиф отвела глаза и нахмурилась. «Найди себе другую забаву. Я больше не играю по твоим правилам». Я услышал в ее голосе столько ненависти, разочарования и горечи, что было ощущение, что она мне дала пощечину. Оттолкнула меня и пошла к смотрителю. А я остался стоять, вновь как побитый молнией дуб. Все, связь была потеряна, радость омрачилась. Хрупкое перемирие разбилось. Вторя моим внутренним чувствам, начал накрапывать мелкий дождь. «Пришлите мне все документы в офис», — передал мужчине свою визитку и, развернувшись, пошел к машине. «Что я сделал не так?» — спрашивал я себя. — Что вообще за фигня со мной происходит? Я не видел, идет ли Лив за мной. Мне было необходимо время, чтобы скрыться, подумать в одиночестве над всем, что произошло сегодня. Каждый день с того момента, как она появилась, был полным эмоций. — Грант! — меня окликнула та, которая не дает покоя ни днем, ни ночью. — Поехали! — сухо бросил я ей и забрался в машину. Она последовала моему примеру, и мы начали путь домой. Тишина стала невыносимой, и я включил радио. Ни черта не проходит эта тяжесть в груди. Может, стоит показаться кардиологу? «Грант, останови машину!» В мой мозг врезался голос Лив. «Что?» — переспросил я. «Останови машину!» — невозмутимо повторила она. «Мы на трассе, тут нельзя останавливаться», — соврал я. «Я есть хочу», — сообщила мне девушка. «Не боишься растолстеть?» — фыркнул я. «Не боюсь. А если я упаду в голодный обморок?» Она сложила руки на груди. «На свидании с Винсом пожрешь». Я напомнил себе о том, что она не моя, не со мной, и это придало сил. Я услышал тяжелый вздох, и она отвернулась. «Но не урод ли я?» «Не понимаю тебя», — тихо сказала Ливи. «Я сам себя не понимаю», — вторил ей мой внутренний голос. А я только промолчал. Мой мобильный завибрировал, я проигнорировал вызов. Не хочу ни с кем говорить. Я выбрал в голове самый быстрый путь домой. Не мог я больше терпеть этого. Она была слишком близко ко всем моим страхам внутри. Открывала какого-то непонятного оборотня во мне. «Сейчас взорвешься, пыхтишь, как чайник». Лив пыталась меня задеть, но я сильнее сжал губы, чтобы не отвечать. «Смотри на дорогу, не на нее», — приказывал я себе до пункта назначения. Я въехал в ворота нашего дома и резко затормозил у входа. «Вылезай», — бросил я. Услышал только, как громко хлопнула дверь машины. Устало вздохнув, упал на спинку кресла. Воздуха перестало хватать от моего быстрого дыхания, и я открыл окно. Не помогло. «Чертов незнайка на Луне! И что мне делать дальше? Она пойдет с этим Винсом на свидание и переспит с ним. Но я уверен в ее ответной реакции на меня. Как сломать эту стену? Как?» Вышел из машины. Захотелось покурить. Бросил 5 лет назад. Мне нужен наркотик. Просто необходим, чтобы затупить внутри все чувства. Отключить голову. И я знал, где его достать.